Огненные деревни. Предисловие. Белорусских деревень, где каратели убивали людей, 4885. Полностью, со всеми жителями, уничтожено 627 деревень. Осуществлялся генеральный план ОСТ. «Если меня спросят, — вещал фюрер, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Сотни тысяч партизан и подпольщиков, в Белоруссии более 440 тысяч, и миллионы тех, кто был для них резервом и тылом, это помешало немцам осуществить во весь размах генеральный план ОСТ, согласно которому десятки и десятки миллионов одних только славян были осуждены на уничтожение. Однако план действовал. Жестокость расистов всей своей неслыханной в истории человечества тяжестью обрушилась прежде всего на детей, на женщин, на немощную старость».